Будищев все это время размеренно целился и стрелял, стараясь выбирать офицеров или просто самых настырно лезущих вперед турок. Сделав несколько выстрелов, он перебегал за другое дерево и вел огонь с новой позиции. А довольно жарко, раздался совсем рядом голос Линдфорса. Дмитрий оглянулся и увидел, что командир охотничьей команды во весь рост стоит рядом ним и с азартом палит из револьвера. «Вы бы пригнулись, ваш брать!» — хмуро буркнул он и в очередной раз выстрелил. «Мажешь, Будищев!» — почти радостно закричал подпоручик и, опустошив наконец барабан, плюхнулся рядом. «Черта с два!» — закусив губу, тихонько ответил солдат и снова выстрелил. Пуля ударила увлекающего за собой аскеров офицера в ногу, и тот как подкошенный свалился на землю, оглашая окрестности жалобными криками. Бегущие за ним подчиненные поначалу едва не затоптали его, но, вовремя остановившись, подхватили за руки и потащили назад. «Мажешь!» — снова воскликнул Линдфорс и, переломив Смит-Вессон, начал набивать барабан патронами. «Немного выше бери, и прямо в грудь сукиных детей. Право, не узнаю тебя, ты же вообще не промахиваешься, а я и сейчас не промахнулся», — усмехнулся Дмитрий и перезарядил винтовку. «То есть как?» — изумился офицер. «Ты что, специально по ногам метишь?» «Вот именно, по ногам», — пожал плечами Будищев. «Убитый что?» «Лежит тихо, никого не трогает, а раненый кричит, стонет иногда, плачет. Его надо в тыл тащить. Глядишь, вместо одного турка во вражеской цепи троих нет». «Но это же жестоко», — возмутился Линдфорс. «Война вообще жестокая штука, на ней убивают. Кстати, ваш брать, от вашей пальбы только шуму и дыму много, поберегите патроны и себя заодно. Не приведи Господь, подстрелит вас турки, кто реляцию писать будет». Пока ошарашенный подпоручик хлопал глазами, не зная, что ответить на это, Дмитрий перекатился в сторону и, заняв позицию у соседнего дерева, снова открыл огонь. Тем временем турецкий военачальник, возмущенный тем, что его аскеры в очередной раз были отбиты, выхватил вместо сабли револьвер и принялся стрелять по вздумавшим отступать. Это возымело действие, и турки были готовы снова пойти в атаку. «Да стреляйте же в генерала!» — заорал непонятно как оказавшийся среди болховцев неженский полковник Тиньков. Тут же загрохотали выстрелы, однако храбрый паша был словно заговоренный. Пули то и дело свистели вокруг него, одна даже сбила с головы феску с золотой кистью, но сам он оставался невредимым и продолжал воодушевлять своих людей. «Ну что же ты!» — крикнул Будищеву Линдфорс. «Стреляй, черт бы тебя побрал!» Дмитрий в ответ лишь тщательно прицелился и, затаив дыхание, спустил курок. Сухо щелкнул выстрел, и турецкий командующий покачнулся и сполз с седла на земь. «Ура!» — закричал подпоручик и выбежал вперед, размахивая Смит-Вессоном. «Ура!» — взмахнул саблей Тиньков, и его клич подхватили солдаты. Бросившись вперед, они в мгновение ока добежали до противника, и бой тут же превратился в свалку. Стрельба почти прекратилась, и в дело пошли штыки, приклады, сабли, а кое-где и кулаки. Понесшие большие потери турки не смогли выдержать этот натиск и подались назад. Русские продолжали теснить их с удвоенной силой, и вскоре отступление османов превратилось в бегство. Командир неженского полка был довольно грузен и не мог поспеть за своими солдатами. Тем не менее он целеустремленно пер вперед, время от времени криками подгоняя отставших. Остановившись в двух шагах от лежавшего на земле паши, он принялся осматривать раскинувшееся перед ним поле боя, выискивая глазами офицеров. Неожиданно его взгляд встретился с револьверным дулом. Турецкий военачальник, которого все сочли убитым, целился в него и был готов спустить курок. Самое ужасное было в том, что в горячке боя никто не видел угрожавшую полковнику опасности и не мог прийти ему на помощь. Как бы ни тяжело был ранен паша, промахнуться, стреляя почти в упор, он не мог. Смотреть в лицо неминуемой смерти было невыносимо, но Тиньков не мог не зажмуриться, не отвести глаза в сторону. Затаив дыхание, он ждал развязки и, когда наконец грянул выстрел, почувствовал почти что облегчение. Пуля пролетела так близко, что он почувствовал легкое дуновение ветра. «Неужели не попал?» – изумленно подумал он, но, приглядевшись внимательнее, увидел, что кто-то метким выстрелом выбил у турка оружие, сохранив тем самым жизнь полковнику. Растерянно оглянувшись, Тиньков увидел своего спасителя. Рослый солдат, со щегольскими усиками, ловко перезарядил винтовку турецкого образца и, подойдя к турку, внимательно на него посмотрел. «Вот же паскуда!» — покачал он головой. «Считай, одной ногой на том свете, а туда же!» «Спасибо, братец, век не забуду», — горячо поблагодарил Тиньков солдата, когда к нему вернулся дар речи. «Ни за что, ваше высокоблагородие», — пожал плечами тот, оставив офицера в немалом изумлении. «Я его специально только ранил, хотел в плен взять, а оно, видите, как обернулось. Ты кто таков?» 138-го Болховского полка рядовой Будищев, отрапортовал солдат, видимо сообразивший, что спасение спасением, а субординацию забывать не след. «Какой роты? Охотничьей команды, ваше высокоблагородие. Получишь крест», — махнул рукой офицер. «Покорнейше благодарю», — гаркнул Дмитрий в ответ и поспешил вперед. Полковник же, потеряв интерес к странному солдату, вернулся к Паше и внимательно посмотрел на него. Первая пуля пробила турку предплечье, а вторая раздробила руку, державшую револьвер. Тем не менее он был еще жив и с ненавистью смотрел на окруживших его русских. «Кто вы такой?» — по-французски спросил его Тиньков. «Когда я был жив», — прошептал тот в ответ, — «меня звали Азиз Паша». «Да ты погоди хоронить-то себя», — перешел на русский полковник. «Может, еще и выходим. Чай, не каждый день генералы в плен попадают». С отступлением главных сил противника бой не закончился. Около полусотни аскеров засели в небольшой балке, вытянувшейся вдоль дороги, ведущей на Рущук, и продолжали упорно отстреливаться. Собравший свою роту поручик Михай сначала попытался вести с ними перестрелку, но затем, поняв, что та не причиняет особого вреда туркам, скомандовал: «В штыки». Несмотря на крайнее утомление после долгого марша под палящим солнцем и ожесточенного боя, солдаты дружно кинулись вперед и в яростной схватке перебили всех турок, однако и сами понесли тяжелые потери. Хотя Езерджи был занят, генерал Тихменев, получивший известие о том, что у противника между Езерджи и Разградом имеется не менее 18 таборов пехоты, принял решение вернуться в свой бивуак. «Федька, Федька, ты где?» Высокий солдат метался от одной повозки к другой, пытаясь в наступающих сумерках разглядеть лица раненых. «Какого тебе Федьку, Анцибал?» 52, ругнулся на него ездовой. «Шматова», с надеждой в голосе отозвался Будищев. «Не видал, чудак-человек, на нем что написано, что он Шматов, маленький такой, из охотничьей команды?» «Нет, не видал, много их тут таких». Отчаявшись найти приятеля, Дмитрий отошел в сторону и на минуту задумался. «Чего встал, малохольный?» Снова подал голос ездовой, телега которого уже была полна ранеными. «Дай проехать». Будищев хотел было выругаться в ответ, но вместо этого решительно пошагал в сторону. Увлеченный всеобщим порывом, Шматов бросился в атаку и вскоре потерял своего товарища из виду. Дальнейшее он помнил смутно. Куда-то бежал, в кого-то стрелял, потом перед ним оказался показавшийся ему сперва невозможно страшным турок, которого он пырнул штыком и, поскользнувшись, упал рядом. Приподнявшись, Федька увидел, что враг его на самом деле еще очень молод, почти мальчик, невелик ростом и вовсе не страшен. Русский штык проткнул ему живот, и теперь юный аскер тщетно пытался прикрыть рану руками и плакал. Все это так подействовало на солдата, что он вскочил и бросился бежать прочь, стараясь заглушить свой страх криком. Наконец лес кончился, и Шматов увидел перед собой вражескую цепь. Будущего нигде не было видно, и парень почувствовал себя ужасно одиноким. Однако времени жалеть себя не было, и Федор, повинуясь приказу какого-то офицера, начал стрелять в наступающих турок. Стрелком он был неважным, отчего Дмитрий нередко подшучивал над ним, говоря, что его задача добывать патроны к турецкой винтовке, а уж он, Будищев, отстреляется за двоих. Но теперь графа не было рядом, и Шматов принялся опустошать патронную сумку, посылая в сторону противника пулю за пулей. Потом они снова бросились в штыки, но теперь, на его счастье, ни один турок ему не встретился, а то, кто знает, смог бы он еще раз ткнуть штыком живого человека. Наконец противника выбили из деревни, и, казалось, что бой уже закончен, но какие-то совсем уж отчаянные аскеры засели в балке и продолжали палить в сторону русских. Федька собирался было уже возвращаться назад и искать Будущего, как вдруг перед ним появился сидящий верхом на каурой кобыле поручик Михай и стал собирать вокруг себя людей. Скоро ему удалось организовать около сотни солдат из разных рот, и они, окружив балку со всех сторон, принялись ее обстреливать. Однако турки так ожесточенно отбивались, что казалось, русский огонь не доставляет им ни малейших неудобств. К тому же после жаркого боя патронов у многих не доставало, и, видя все это, командир стрелковой роты принял решение ударить в штыки. Желая увлечь солдат за собой, Михай не стал даже спешиваться, а выхватив саблю, заорал, что было мочи: «Ура! За мной!» и ударил бока своей лошади каблуками. Бедное животное рванулось вперед, но тут же, получив несколько пуль, грохнулось оземь. Однако ухитрившийся выскочить из седла поручик немало не смутился, а побежал вперед уже на своих двоих и поднял таки людей в атаку. Русская волна захлестнула балку, всюду раздавался лязг оружия, звуки ударов, стоны раненых и ужасная брань дерущихся противников. Дойдя до крайней степени остервенения, они кололи, рубили, били, а если не было никакой иной возможности нанести врагам ущерб, грызли зубами. Перед взором растерявшегося Федора мелькали какие-то неясные фигуры. Вот какой-то турок заколол бегущего перед ним солдата штыком, но не успел он обрадоваться этой удаче, как череп его треснул под саблей Михая. Вот рослый юнтер вонзил штык в аскера, а тот, издыхая, ухитрился выстрелить в того из своей винтовки. Вот несколько вражеских солдат, не выдержав напряжения боя, подняли было руки, но их тут же перебили, и думать забыв о милосердии. Эта последняя картина так поразила Шматова, что он остановился и во все глаза глядел на расправу. Тут что-то ударило его по голове, и в глазах померк свет. Очнулся он уже вечером, и первой его мыслью было, что он ослеп. Однако, проморгавшись, парень понял, что этого всего лишь сумерки. Рядом кто-то так пронзительно и с надрывом стонал, что Федька не выдержал и, обернувшись, спросил: «Что с тобой, братец?» Турок измученно протянул лежащий рядом с ним солдат. «Что, турок?» — не понял Шматов. «Живой, говорю, этот басурманин, хочет меня зарезать». Приглядевшись внимательнее, парень увидел, что совсем рядом с ними лежит аскер с перебитыми ногами. Однако, в отличие от заколотого им днем, этот не плакал, а вытащив кинжал, пытался из последних сил дотянуться до русского. «И ведь еле живой, ирод, а все никак не угомонится», — продолжал жаловаться солдат. «Уж я полз от него, полз, а теперь нет мочи. Зарежет ведь, аспид». Федька попытался подняться, но голова его закружилась, и он в изнеможении откинул голову. Оружия рядом тоже не оказалось, а проклятый турок был все ближе и ближе. Шматов видел, как яростно сверкают его глаза, и, не найдя ничего лучшего, схватился за руки раненого товарища и потянул его на себя. Кое-как им удалось отодвинуться от врага на поларшина. Однако тот был не настроен так легко сдаваться и продолжил карабкаться к солдатам, очевидно, рассчитывая, что убьет теперь не одного, а двоих. Наконец ему удалось приблизиться на расстояние удара, и он, перехватив свое оружие половчее, хотел уже вонзить его в бок обессилевшего противника, как вдруг чья-то нога, обутая в солдатский сапог, опустилась ему на руку. «Любила жаба гадюку», — раздался над ним немного насмешливый голос будущего. «Граф, это ты, граф?» — воскликнул совсем было отчаявшийся Федька. «Естественно», — ухмыльнулся тот, — «неужели ты думал, что я тебя одного брошу? Хорошо, что ты пришел, а то я думал, он нас зарежет». «Этот мог», — покачал головой Дмитрий и, ни слова больше не говоря, вонзил штык в неугомонного турка. «Спасибо тебе, братец», — подал голос второй солдат, — «а то уж думали, так пропадем, без покаяния. Вот санитары, сукины дети», — хмыкнул Будищев, оглядевшись. «Это же надо, пропустили раненых. Ладно, давайте я вас перевяжу да поищу, на чем оттащить к своим. Федька-то он тощий, его и через плечо можно, а вот двоих не осилю». Рота Гаупта осталась в резерве и потому не участвовала в деле у Изерджи. Многие солдаты, как ни в чем не бывало, продолжали заниматься своими делами, другие, наоборот, терпеливо ждали, что их вызовут и бросят в бой. Бывшие студенты были как раз из последних. Пошедшие в армию добровольно, они страстно желали принять участие в сражении, но судьба словно смеялась над ними. Оставалось только сидеть и ждать. «Николай, — не выдержал Гаршин, — может статься, наш ротный уже получил какие-нибудь известия?» «Может и так», — пожал плечами Штерн. «Но я ходил справляться всего лишь 5 минут назад и не думаю, что за это время многое переменилось». «Да, вы правы, простите». «Полно, Всеволод, мы все немного нервничаем. Интересно, как там наши охотники?» — задумчиво спросил Лиховцев. «Если вы про будущего, то уверен, с ним все в порядке». «Как знать», — покачал головой Николаша. «Я слышал, команду Линдфорса придали стрелковой роте, и теперь они наверняка в деле». «Вы уверены?» «Насколько в данной ситуации вообще можно быть уверенным? Все-таки забавная коллизия получается, «Господа, наш приятель из грядущего всячески открещивается от участия в этой войне и совершенно не скрывает своего отрицательного к ней отношения. Тем не менее он регулярно оказывается в гуще событий и совершил для освобождения балканских славян куда больше, чем мы, трое добровольцев, вместе взятые». «А ведь верно», — улыбнулся Алексей, — «даже если то, что рассказывает о его похождениях шматов, правда всего лишь на 1/10, все равно он постоянно рискует жизнью и подставляет грудь под пули». «При том, что он терпеть не может эту фразу про грудь и пули», — засмеялся Николай. «Мне кажется, дело совсем не в этом», — задумчиво сказал Гаршин после минутного молчания. «Мне приходилось встречать таких людей ранее. Им все равно за что выступать на словах, лишь бы идти против течения. Если все будут кого-то хвалить, им непременно нужно будет его отругать и наоборот. Полагаю, что на самом деле, вашему другу далеко не безразличны цели этой войны, но он никогда в этом не признается на словах, хотя на деле сделает все для ее успеха. Вы тоже заметили этот дух противоречия?» – воскликнул Лиховцев. «Я как-то сравнил его с всеподвергающим сомнению Базаровым из романа Тургенева. Любопытно, и что же он ответил, хотя вряд ли он его читал. Вот уж ничуть, как это ни странно, но Дмитрий оказался вполне знаком с этим произведением, хотя и сделал из него крайне превратные выводы. И какие же? Но тут на дороге показалась колонна возвращающихся с поля боя солдат, и разговор прекратился сам собою. Сначала шла рота неженцев, за ними следовали подводы с ранеными, потом и тех и других обогнали на рысях казаки и ахтерцы. Полковые врачи во главе с Гершевским бросились на помощь к пострадавшим в деле, прямо на месте оказывая им помощь, не разделяя между собой ни русских, ни турок. С последними, впрочем, церемонились куда меньше. Разве что тяжелораненому вражескому военачальнику Азизу Паше уделили довольно много внимания. На этом особенно горячо настаивал полковник Тиньков, лично захвативший его в сражении. Да и от генерала Тихминева приезжал адъютант справляться о самочувствии высокопоставленного пленного. Были серьезно пострадавшие и среди русских офицеров. К примеру, капитан Гнилосыров был ранен в бок, капитан Княжин дважды в левую ногу, но больше всех пострадал капитан Николаев, поведший свою роту в штыки. Он получил в общей сложности 4 ранения и все равно остался в строю до самого конца дела. Некоторые офицеры не без зависти говорили, что он теперь непременно получит орден Святого Георгия. Ванечка Линдфорс тоже отличился, получив неглубокий порез щеки от неприятельского штыка и сломанное ребро от приклада, так что, принимая во внимание его геройство в бою, следовало ожидать аннинский темляк на саблю. А вот Михай возвратился невредимым и каким-то взвинченным. Поговаривали, что под ним убили лошадь, которую он очень любил, однако поручик ничего никому не сказал, а направился прямиком к своей палатке и скрылся в ней. Впрочем, приятелей вольноперов все это не слишком занимало. Занятые поисками будущего Ишматова и, не встретив их ни среди раненых, ни невредимых, они очень опечалились. «Не могу поверить», глухо сказал Лиховцев, «этого просто не может быть. Я думаю, еще рано отчаиваться», попытался успокоить его Штерн, «ведь среди мертвых мы его тоже не видели». «О чем ты говоришь?» — покачал головой Алексей, «наши ведь не скрывают, что не собрали еще и половины павших. Я видел Линдфорса», — нерешительно заметил Гаршин, «он утверждает, что Будищев жив, и даже, что именно он ранил турецкого генерала. Думаю, в этом случае Азиз Паша не выжил бы. Вы ведь знаете, как Дмитрий стрелял. Не следует пока что говорить о нем в прошедшем времени», — мягко остановил Штерна Всеволод. «Знаете, я, наверное, навещу Михая, может, он знает больше». «Хорошо, сходите, конечно, но не думаю, что он хотя бы запомнил наших друзей в лицо». Вольноопределяющийся, не теряя ни минуты, направился в сторону офицерских палаток и вскоре был рядом с жилищем поручика. Прежде они были в почти приятельских отношениях, но после того, как Гаршин увидел, как тот проводит учения с нижними чинами, их взаимная приязнь ослабела. Тем не менее внешне ничего не изменилось, и Всеволод полагал приличным обратиться к нему за разъяснениями. «Владимир Васильевич», — негромко позвал он, стоя у входа, — «можно мне зайти?» Внутри что-то щелкнуло, затем послышался какой-то шорох, но никто ничего не ответил. Мучимый тревожными предчувствиями, молодой человек откинул полог и, шагнув внутрь, остановился как громом пораженный. Поручик сидел на походной кровати с совершенно бледным лицом. Мундир его был расстегнут, портупея валялась на полу, а рядом на походном столике, Рядом с зажженной свечой лежал готовый к выстрелу револьвер. Очевидно, он только что перезарядил свое оружие, после чего зачем-то взвел курок и положил рядом с собою. «Что вы делаете?» – ошеломленно спросил Гаршин. «52», – непослушными губами ответил ему поручик. «Что? Простите». Поручик с трудом перевел дух и поднял на своего гостя глаза. Тот встретился с ними взглядом и вздрогнул, ибо, казалось, что на него смотрит сама бездна, так глубоки и черны они были. Черты лица его стали необыкновенно резкими и четкими, и вообще, было похоже, будто он постарел разом на 10 лет. 52, повторил он тусклым голосом, понимаете, в моей роте выбыло из строя 52 человека. Война, нерешительно ответил ему Гаршин. Да, конечно, согласился тот, вот только закрываю глаза, а они стоят, все 52 и мертвые и пораненные, просто стоят и смотрят, приказа ждут, а я не могу отдать приказ. Я их на смерть уже один раз послал. Рука его снова легла на револьвер и как будто нежно погладила его. Какие у него тонкие музыкальные пальцы, подумал вольноопределяющийся, но вслух сказал совсем другое. Не смейте. Что? Не смейте. Голос Гаршина набрал силу и прозвучал, как пощечина. Вы же офицер, как вы можете проявлять подобное малодушие? Договорив, он решительно отобрал у поручика револьвер и спрятал его за спиной. Тот, еще некоторое время посидев, молча, вдруг закрыл лицо руками и зарыдал. Будищев появился под утро. Смертельно усталый, он вел под уздцы маленького, почти игрушечного на его фоне ослика, тащившего волокушу. В ней лежали двое тяжелораненых солдат, один из которых был Шматовым, а второй рядовым Нежинского полка Стратоновым. Командовавший дозором старший унтер-офицер Галиев узнал его и, выделив в помощь ему одного из солдат, велел как можно быстрее доставить пострадавших в лазарет. Врачи, всю ночь оказывавшие помощь страждущим, уже валились с ног, однако один из них, долговязый немец по фамилии Брем, немедленно вышел и осмотрел новоприбывших. Найдя их состояние тяжелым, он приказал отправить солдат под навес для ожидавших операций. Кто их перевязывал? Поинтересовался Брем у сидящего рядом Будищева. Что? Не понял тот сначала, но тут же сообразив, ответил, «Я, ваше благородие, а ты знаешь в этом толк, братец, не желаешь ли перейти в санитары? Ты, кажется, грамотный, быстро выучишься, глядишь, выйдешь в фельдшеры». «Воевать так воевать, господин доктор», усмехнулся солдат, «пишите сразу в обоз». «Ну, как знаешь, впрочем, если надумаешь, приходи». Шатаясь на негнущихся ногах, Дмитрий двинулся прочь. Куда идти, он от усталости не сообразил, а потому просто брел, рассчитывая найти место для отдыха. Как на грех, его вынесло к месту, где лежали умирающие солдаты. Помочь им было нельзя, да многие уже и без всякой помощи отошли в мир иной. Между ними ходил, читая молитву, отец Григорий, давая тем самым павшим последнее утешение. Глаза священника и солдата встретились, но Будищев, вместо того чтобы посторониться и пройти мимо, тяжело вздохнул и спросил, за какой хрен они погибли, «Батюшка, что, я спрашиваю, за что погибли эти люди? Зачем им эта Болгария? Что они видели в своей жизни? Я вон только что Федьку в лазарет отволок. Он за освобождение христиан едва жизнь не отдал, а его там, в яме, как собаку бросили. Если бы я искать не пошел, так и сгинул безвестно, а он ведь еще и не жил вовсе. Девку, поди, ни одну не любил, и вот ты мне скажи, отец Григорий, за что?» Голос Будищева постепенно повышался. И последние слова он буквально выкрикнул в лицо священника. Отец Григорий тяжело вздохнул, покачал головой и тихо ответил. «Иди за мной, Митя, покажу за что». Путь их был недолог. Сразу за рядами четырех десятков погибших в бою у Езерджи солдат отдельно лежали еще несколько тел, накрытых рогожами. Откинув одну из них, батюшка поманил Дмитрия пальцем и ткнул в направлении покойника. «Вот за что». Будищев машинально наклонился и тут же отшатнулся. Под рогожей лежала молодая девушка с перерезанным горлом, а священник, не останавливаясь, прошел дальше, продолжая откидывать покрывало одно за другим. Под следующим лежал мальчик, дальше еще одна женщина, а на остальных сил смотреть у Дмитрия больше не было. «Смотри, Митя», — продолжал отец Григорий, — «они в лес упрятались, а их башибузуки выловили, да там всех до смерти и умучили. Не пожалели ни женщин, ни детей, сначала ссильничали всех до единого, а потом под нож. Их как нашли, вы уж в атаку двинулись. Полковник-то, как увидел, так приказал никому не показывать, Боялся, что люди взбунтуются и в бой полезут без приказа. Что, Митя, худые для тебя люди, болгары, водки, наверное, даром не наливают, денег просит. Что тут скажешь? Так вот, за что ты воюешь, я не ведаю, а вот те павшие, за то, чтобы такого более не случалось. Яс многогрешный за это тоже готов ни жизни, ни души бессмертной не пожалеть. А теперь пошел вон с глаз моих, мне еще панихиду служить, а я тут с тобой валандаюсь. Не помня себя, Дмитрий ушел прочь, с трудом найдя укромный уголок, присел и буквально тут же провалился в беспокойный сон. Пробуждение было не из приятных, кто-то сильно ударил его сапогом в бок, и ничего не понимающий спросонья Будищев вскочил. Первое, что он увидел перед собой, была приторно улыбающаяся физиономия ефрейтора Хитрова. «Вставай, падлюка!» – почти ласково пропел его бывший командир звена. «Неча спать, так долго, чай не барин. Слышь, придурок, ты что, бессмертный?» Ничего не понимая, спросил Дмитрий и хотел уже было дать ефрейтору в ухо, но рядом оказалось еще два солдата, тут же скрутивших его. «Не балуй», — строго сказал ему дядька Никифоров, крепко держа за выкрученную руку. «Это ж бунт», — улыбка Хитрова стала еще более мерзкой. «Братцы, попомните, что этот бунтовщик меня, то есть своего непосредственного начальника, ударить хотел». «За что?» — воскликнул Будищев, сообразивший, что дело может кончиться худо. «Сейчас узнаешь». Через несколько минут он без ремня и оружия стоял перед полковником Бусси и другими офицерами их полка. «Вот, ваше высокоблагородие», — начал рапортовать ефрейтор, — «это он, значит, бунтовать призывал и говорил, что воевать с туркой не надо, а еще хотел на меня, то есть на начальство, руку поднять». «Каково, господа?» — воскликнул один из офицеров, имени которого Дмитрий не знал. «Это же надо, какие речи вел, скотина». «Так точно, ваше благородие», — с готовностью поддакнул Хитров, говорил еще, «за что зря христианские души кладем, дескать, противно это Господу». «Может, сектант какой?» — неуверенно протянул командир 3-го батальона майор Смирнов. «Нет, ваше высокоблагородие, сектанты они смирные, а он дрочливый и матерится неподобно. Точно говорю, бунтовщик он. Помолчи, когда тебя не спрашивают». Строго осадил разговорившегося ефрейтора Бусси. «Слушаю, ваше высокоблагородие», — вытянулся тот. «Кто таков?» — хмуро спросил он солдата. «Рядовой охотничьей команды Будищев, ваше высокоблагородие», — отрапортовал Дмитрий, встав по стойке смирно. «Верно ли то, что о тебе говорят?» «Никак нет». «Значит, ефрейтор врет, ваше высокоблагородие, господин полковник, разрешите доложить?» «Ну, докладывай. Я, прежде чем в охотничью команду попасть, служил в роте его благородия штабс-капитана Гаупта, как и ефрейтор Хитров. Так вот, в нашей роте всем известно, что господин ефрейтор, не в обиду будь сказано, с головой не дружен. Может, его мамка в детстве уронила, может, еще чего, а только он иной раз человек как человек, а другой, дурак дураком. Ну, посудите сами, господин полковник, если бы я против войны был, неужели в охотничью команду добровольно вступил? Складно поешь, ты из городских, никак нет, из крестьян. Не похоже, но допустим, а что в лазарете делал? Господин полковник, вдруг отвлек внимание Бусси только что подошедший Брэм. Думаю, на этот вопрос могу ответить я. Вот как, господин доктор, именно, дело в том, что этот солдат притащил в лазарет двух тяжелораненых товарищей, которых нашел на поле боя и даже перевязал. Хочу заранее отметить, что если бы не он, эти двое пополнили бы мертвецкую. Это правда? Так точно, ваше высокоблагородие, рядового Шматова и еще одного, из Нежинского полка. Ничего не понимаю. Вконец запутавшись, заявил Бусси и подозрительно посмотрел на Хитрова. А что, за отцом Григорием уже послали? Здесь я, господин полковник, отозвался священник. Лицо отца Григория было измучено, борода свалялась, и вообще было похоже, что его, как и Дмитрия, только что разбудили. Батюшку тут же ввели в курс дела и спросили, что он может сказать по поводу произошедшего. ГХМ прочистил горло священника и взглянул на Будищева так, что у него похолодело сердце. «Что я могу вам сказать, господа? Солдат этот действительно ругался при мне, но поскольку службы я в этот момент не производил, сие всего лишь непочтительность, а никак не богохульство. К тому же, если принять во внимание причину, сподвигшую его на это, то я с ним полностью согласен». «Вот как», — изумился Бусси, Но что же это за причина? Разве вам не сказали, что он нашел раненых, оставшихся без всякой помощи? Да, но, а кто может поручиться, что те, кого он доставил, единственные? Хм, действительно, нехорошо получилось. Господин полковник, пошлите людей, чтобы удостовериться. Непременно, батюшка, непременно. Но что же делать с этим? Увы, договорить ему опять не получилось. К штабной палатке подъехал командир Неженцев полковник Тиньков со своими офицерами и, соскочив с лошади, шумно поприветствовал соседей. «Здравствуйте, господа! Славная нынче погодка, не находите?» «Как сказать, Александр Владимирович, как сказать, опять жара будет?» «Ну, это уж как водится, а вы заняты?» «Нет, мы уже закончили, уведите пока арестованного, я с ним позже решу». «Позвольте», — переменился в лице Тиньков, «а что это значит? За что арестован этот солдат? Вы его знаете?» «Конечно, он мне, можно сказать, жизнь спас». «Каким образом?» «Да самым прямым. Ведь этот сукин сын, Азиз-паша, меня чуть было не подстрелил, даром, что сам раненый был. А ваш солдат ему револьвер-то из руки и выбил, причем выстрелом. Да так ловко, что сам паша живеханек остался, а ведь генералов далеко не каждый день в плен берут. Да-с, кстати, ссадил его с лошади тоже он. Так что, если по справедливости, честь пленения Азиза-паши принадлежит нашим полкам поровну. Первого, замечу, пленного генерала в этой компании не может быть. Да чего же не может? Нет, господа, я не знаю, чем этот солдат провинился, однако же прямо требую при вынесении приговора учета прежних заслуг. Владимир Васильевич, тихонько шепнул Бусси полковой адъютант Линдфорс, я вспомнил. Брат рассказывал мне об этом солдате. Он действительно чрезвычайно ловко стреляет. Ну, что вы, друг мой, решился командир Болховцев, вина рядового будущего не так уж велика, и он, разумеется, получит причитающуюся ему награду. Потом, эй, вы, отпустите его. Слушаю, вытянулся обескураженный Хитров и велел отдать Дмитрию винтовку и пояс. Прошу в палатку, господа. Полковник сделал приглашающий жест и посторонился. В последнее время черт знает, что творится. Прямо голова кругом. Надеюсь, ничего серьезного? Да как вам сказать, вообразите, из Дунайской флотилии пришло отношение, чтобы из моего полка перевели к ним рядового Блудова. Каково? Странно, конечно, но что же вы ответили? Да что же мне отвечать, если в списках полка такого нижнего чина не числится? Так и ответил. Дурит что-то наши морячки, и не говорите. Дмитрий тем временем шел вместе с остальными солдатами к расположению роты, размышляя над нелегкой судьбой Хитрова. Тот, очевидно, угадав ход мыслей солдата, невольно ежился под его взглядом, однако вида не подавал, стараясь выглядеть уверенно. «Ты чего с нами прешься?» — строго спросил он будущего. «Твою команду к стрелкам передали, так и иди к ним». Тот неожиданно не стал спорить, а, ни слова не говоря, повернулся и зашагал прочь, оставив недавних конвоиров в недоумении. Дядька Никифоров хотел окликнуть, но, посмотрев на командира звена, сразу отказался от этой затеи и двинулся вслед за остальными. «Вы где были?» – подозрительно спросил их Галеев. «Приказ командира полка исполняли, господин унтер-офицер», – заявил ефрейтор. «А я почему про то ничего не знаю?» «Ну, что ты, северян?» – голос Хитрова можно было мазать на хлеб вместо патоки. «Мне приказали довелели быстро, где же тут успеть всем сообщить?» «Да и кончилось уже все». «Ну-ну, смотри, Васька, я ведь тебя предупреждал». Прямым следствием этого происшествия была немедленная отправка санитарных и похоронных команд к месту боя у Изерджи, с целью поиска выживших. Задействованы на это были роты, не участвовавшие в деле и потому не понесшие потерь. Солдаты, разбившись цепью, еще раз обошли местность, стараясь не пропустить ни малейшей складки на ней, где бы могли оказаться их раненые или убитые товарищи. Вскоре поиск увенчался первым успехом. Вольноопределяющемуся Гаршину удалось найти в густых зарослях раненого в обе ноги рядового второй роты Василия Арсентьева. Бедолага лежал рядом с убитым и маскером в полном сознании. Как оказалось, он слышал, что рядом ходили люди, однако не знал, русские это или турки, и потому боялся подать голос. Жажду он утолял из фляжки, найденной им у мертвого противника. Еды не имел вовсе и, по словам осматривавшего его при приеме в лазарет Соколова, непременно погиб, если бы его нашли хотя бы днем позже. Даже и теперь врачам пришлось отнять ему одну из ног, но, по крайней мере, жизни его ничего не угрожало. Вся эта история произвела на впечатлительного Всеволода такое действие, что он несколько дней ходил сам не свой, и друзья даже опасались за его душевное здоровье. Однако все обошлось, и вскоре Михалыч, как его называли солдаты, вернулся в свое обычное состояние. Вообще, нельзя не отметить, что в полку все любили Гаршина. Несмотря на явную слабость, он стойко переносил вместе со всеми тягости похода, был неизменно приветлив и никогда и никому не отказывал в помощи. Единственный, с кем у него не складывались отношения, был Будищев. Не то чтобы они враждовали, но всякий раз при встрече между ними случались недоразумения, так что они старались даже избегать друг друга. Впрочем, получалось это далеко не всегда. В тот день Дмитрий был свободен от службы и занимался тем, что мастерил пулелейку. Дело в том, что захваченный им в бою у Езерджи револьвер оказался капсюльным, то есть заряжались каморы его барабана не металлическими патронами, как Смит-Вессоны, Галаны или Лефаше, а отдельно порохом и пулями. Капсюли же надевались на специальные шпеньки брандтрубок на тыльной стороне барабанов. В горячке боя разбираться с этим времени не было, но после него эта конструкция немало удивила Будищева. Впрочем, ничего особо сложного в ней тоже не было. Найти капсюли, порох или свинец не составляло ни малейшей проблемы, но вот пули нужно было отливать самому. Прежде всего, нужна была модель для отливки. Поразмыслив, Дмитрий решил разрядить одну из камор, но дело это оказалось совсем непростым. Пули плотно сидели в гнездах, так что выковырнуть их никак не получалось. Тем более, что никаких инструментов, кроме ножа и штыка, у него не было. Идти на поклон к полковому оружейнику не хотелось, один бог знает, как он мог отреагировать на наличие у простого солдата трофейного револьвера. Пришлось идти по пути наименьшего сопротивления и разрядить револьвер выстрелом. Найдя укромное местечко в небольшом овраге, по дну которого протекал не совсем еще пересохший от жары ручей, Будищев обмотал револьвер куском рогожи, чтобы заглушить выстрел, и спустил курок. Творение неведомого оружейника исправно выплюнуло огонь, дым и кусочек свинца. Звук и впрямь получился негромким, зато вони и дыму было хоть отбавляй. Опустившись на колени, он принялся за поиски, и скоро пуля была у него в руках. Вода и жидкая грязь не дали ей деформироваться, так что можно было приниматься за дело. Далее нужен был гипс. Достать его можно было только в лазарете, но вот попасть туда без разрешения начальства нечего было и мечтать. Увы, вольница у охотничьей команды закончилась вместе с ранением Линдфорса. Пришлось идти к Михаю. Поручик после памятного боя у Езерджи долгое время ходил как не свой, но постепенно пришел в себя, хотя и был лишь тенью бывшего командира стрелковой роты. «Здравия желаю вашему благородию», — поприветствовал его Дмитрий. «Охотник», — поднял на него глаза офицер. «Чего тебе, господин поручик, разрешите отлучиться в лазарет? Зачем? Навестить рядового Шматова. А, это тот, кого ты раненого нашел». «Так точно. Хорошо, только недолго. Слушаюсь». «Подожди». Поручик, будто спохватившись, остановил собиравшегося уходить Будищева и пристально, словно не узнавая, вгляделся ему в глаза. «Верно ли, что это ты подстрелил Азиза Пашу?» «Так точно». «И полковника Тинькова спас?» «Так точно». «Да не кричи ты», — поморщился поручик, отвечая по-человечески. «Было такое. И пленного для генерала Тихминева ты раздобыл? Я, ваше благородие, только не один, а вместе с Федькой Шматовым. Черт знает, что такое». Непонятно на что выругался поручик и махнул рукой, ступай, мол. Размышлять, что все это значит, у Будищева времени не было, так что он как можно быстрее отправился к лазарету. Добравшись до места, он остановился и принялся разглядывать снующих туда-сюда санитаров и вскоре нашел того, кого искал. Нескладный солдат, ростом немногим выше Федькиного, пытался наколоть щепу для растопки, но руки у него дрожали, и топор все время соскальзывал в сторону. Причина тремора была крупными буквами написана на его необезображенном интеллектом лице. Санитар явно мучился с похмелья. «Онищенко, ты скоро?» — раздался чей-то голос из палатки. «Инструменты кипятить надо. Давай помогу, браток», — улыбнувшись, предложил ему Дмитрий. «Помоги, сделай милость», — не стал отказываться тот, а то руки что-то не слушаются. «Болеешь? Поди», — усмехнулся Будищев, берясь за топор. «Инфлюенция 53 у меня, вот», — с умным видом отвечал ему санитар. «Тут, брат, лазарет, от заразы не спрячешься. Ну, эта болезнь не опасная, ее легко вылечить». «Да что ты понимаешь», — взвился оскорбленный в лучших чувствах медработник. «Тут, может, ученые люди, не тебе чита, разобраться не могут, а ты. Точно тебе говорю, не смутился Дмитрий. «У меня, кстати, где-то было лекарство, хочешь попробовать?» Сняв с пояса флягу, сделанную еще во время стоянки в Бердичеве, он энергично встряхнул ее содержимое и, открыв пробку, понюхал. Нос Онищенко тут же пришел в движение, в глазах родилось понимание, и низший служитель Гиппократа неуверенно протянул руку. «Ну, Кася!» Взяв в руки протянутую ему бутыль, санитар неуверенно приложил горлышко к губам, и живительная влага факельным шествием прошла по ссохшемуся горлу. Впрочем, насладиться в полной мере Будищев ему не дал, тут же отобрав емкость. «Помогло?» – насмешливо спросил он солдата. «Спаси тебя, Христос!» – закивал тот, вроде попустило. «Ну, вот и хорошо, а теперь бери растопку и неси, а то заругают». Онищенко, вздохнув, взялся за щепу, но тут же охнул и схватился за сердце. «Ох, что случилось? Ох, худо мне, инфлюенса проклятая, дай-ка еще снадобья своего, сделай милость». «Это можно», сочувственно глядя ему в глаза, покивал Дмитрий, «у меня этого гуталину просто завались». «Какого гуталину?» Испугался санитар. «Виноградного», охотно пояснил ему Будищев, «только вот, если хочешь еще получить, надо кое-что сделать». «Чего сделать?» – недоверчиво спросил Онищенко, но вожделенная фляга была совсем рядом, и измученный похмельем нестроевой, не имея сил сопротивляться, покорно выслушал, что ему прошептал Будищев. «Хорошо, сделаю», – отвечал тот, уяснив, что от него требуется, «подожди малость». «А что это ты, братец, тут делаешь?» – раздался за спиной Дмитрия чей-то голос. Обернувшись, солдат увидел старшего полкового врача Гершевского и вытянулся во фрунт. «Здравия желаю, ваше высокоблагородие». «Здравствуй», — кивнул ему доктор. «Так, что?» «Зашел проведать раненого товарища. И, очевидно, у Онищенко ты спрашивал, как его найти». «Так точно». «Ну-ну, и как же зовут твоего товарища, из какой он роты?» «Рядовой охотничьей команды Шматов, ваше высокоблагородие». «Погоди-ка, это ведь ты его с поля боя принес?» «Так точно. Значит, ты и есть тот солдат, который все делает крайне ловко. И стреляет, и накладывает перевязки, и добывает разные интересные вещи во время поисков. Не так ли? А чем это вы?» «Не тушуйся, братец», — улыбнулся Гершевский. «Просто твой командир никогда прежде не проявлял ни малейшей практичности, ни тем паче меркантильности, так что догадаться, что он лишь посредник, причем не из лучших, было совсем нетрудно». «Не понимаю», — сделал морду кирпичом Дмитрий. «Это бывает», — покачал головой врач, «просто Линдфорс еще какое-то время побудет в лазарете, а если тебе попадется какая-нибудь интересная вещица, ты ведь знаешь, где меня найти». «Знаю». «Ну, вот и чудненько. Кстати, а приятеля тебе повидать не удастся, всех тяжелораненых обозом отправили в госпиталь». «Когда?» «Еще вчера». «Тебе разве Онищенко не сказал?» «Нет». «Зря ты с ним связался. Совершенно пустой человек. Давича украл изрядную бутыль спирта и весь выпил, мерзавец эдакий. Давно бы его под суд отдал, да жалко». Подосадовав, что не удалось увидеться с Федькой, Дмитрий дождался расхитителя медицинского имущества, принесшего ему увесистый сверток гипса и целый ворох бинтов в придачу. «Держи», — протянул он Онищенко бутыль. «Благодарствую», — отвечал тот, блаженно улыбаясь, «если чего понадобится, так только скажи, меня тут каждая собака знает». Получив материал для изготовления формы, Будищев взялся за дело, и вскоре пулелейка была почти готова. Нужно было дождаться лишь, когда гипс затвердеет, и можно будет заливать в нее свинец. В это время в расположении полка появилось несколько не то болгар, не то цыган. Местные и раньше приходили, особенно если нуждались в помощи или хотели что-нибудь продать, но эти оказались музыкантами. Их было трое. Седой старик, игравший на странном подобии скрипки, которую он, однако, упирал не в плечо, а в бок, мальчишка с бубном и молодая простоволосая девушка, певшая под их аккомпанемент. У солдат обычно мало развлечений, поэтому все свободные от службы тут же окружили место представления и с удовольствием смотрели на музыкантов. Правда, платить солдатам было нечем, но артисты были рады и сухарям. Впрочем, среди привлеченных музыкой было и несколько офицеров, так что совсем без денег музыканты не остались. Пришли посмотреть на представление и вольноопределяющиеся из роты Гаупта. Надо сказать, что пела девушка весьма недурно, так что молодые люди слушали ее не отрываясь. К тому же певица была очень хороша той особенной южной красотой, какую нередко можно встретить на Балканах. Волосы ее были иссиня-черными, кожа несколько смуглой, но весьма приятного оттенка, плюс к тому красиво очерченные чувственные губы и совершенно бездонные глаза. Иногда во время пения она делала несколько танцевальных па, вызывая бурный восторг у своих зрителей. Особенно хороша у нее была высоко поднятая грудь, прекрасную форму которой безуспешно пыталась скрыть вышитая рубашка из грубого полотна и несколько ожерелья из блестящих монет, позвякивающих в такт ее движением. Штерн, и без того бывший ценителем женской красоты, был совершенно очарован. Лиховцев тоже смотрел на прекрасную болгарку во все глаза, и даже скромняга Гаршин не мог отвести своего взора. А когда она начинала петь, им и вовсе казалось, что они в раю и внимают музыке горних сфер. Когда же она закончила, молодые люди просто сбили себе руки, бешено аплодируя артистам. У Николаши оставалось еще несколько монет, и он пошел вперед кинуть их в лежащую перед музыкантами шапку. А Алексей с Всеволодом снова присели, обмениваясь впечатлениями. Вдруг оглянувшись, Гаршин заметил, что совсем рядом от них сидит Будищев и, не отрываясь, смотрит на девушку. Затуманенный взгляд его скользил по извивам девичьей фигурки, будто раздевая ее. Все это показалось Всеволоду таким неприятным, что он непроизвольно дернулся. «Что с вами?» – удивился Лиховцев и, заглянув ему за плечо, увидел Дмитрия. «Ничего», – нервно ответил тот, но было поздно. «Будищев, это вы? Идите сюда», – позвал приятель Алексей. «Привет», – не слишком приветливо буркнул тот, будто его застали за чем-то постыдным, но все же подвинулся. Они обменялись рукопожатиями и сели рядом. Через минуту вернулся Штерн и, широко улыбаясь, вздохнул. «Господи, боже мой, но ведь чудо, как хороша! Мы просто давно не видели женщин», — криво усмехнулся Дмитрий, «поэтому любая кажется нам красавицей. Вы несправедливы, друг мой, девушка действительно примиленькая». «Может быть», — не стал спорить Будищев. «На самом деле, все время, пока юная артистка пела, перед его глазами было ужасное видение той, другой девушки, которую ему показал отец Григорий. Мысль о том, что над этой красотой могут также надругаться башибузуки, показалась ему настолько невыносимой, что он готов был бежать без оглядки прочь, но не мог оторвать от нее глаз. Он смотрел на ее прекрасное лицо, высокую грудь, ясно видел, как на шее бьется жилка. Она пела, а ему казалось, что вот-вот откуда-то выскочит турок, взмахнет кинжалом и чиркнет по этой жилке. Эта мысль так ясно вертелась у него в голове, что, когда приятели его отвлекли, ему от чего-то стало так не по себе, будто он оказался в чем-то виноват, чего-то не смог, не успел. Чувство это было непривычным и неприятным, так что хотелось что-нибудь сломать или наговорить кому-то гадостей, с тем, чтобы непременно после этого подраться и выгнать из себя это. «Хороша, чертовка», – прошептал Николаша, слушая очередной куплет. «Угу, так и схватил бы за сиськи», – зло отозвался Дмитрий и, решительно поднявшись, зашагал прочь, не забыв прихватить с собой пулелейку. Штерн удивленно обернулся на него, успев подумать, что мысль, в общем-то, не дурна. Лиховцев ахнул, а Гаршин посмотрел с таким видом, будто увидел перед собой мерзкую жабу, собиравшуюся сожрать прекрасный цветок. «После ранения Шматова наш друг сам не свой», — подал наконец голос Алексей. «Я иногда сильно о нем беспокоюсь». «Поверьте, беспокоиться надо не о нем», — отозвался Всеволод. «Вы думаете о ком?» Но этот вопрос остался без ответа. Поручик Михай стоял перед майором Флоренским, держа в руках список представленных к наградам нижних чинов. Лицо его было несколько бледнее обычного, но в остальном он выглядел как всегда. «Так что же вам угодно?» — снова спросил командир батальона. «Мне угодно получить объяснение», — твердо, но вместе с тем почтительно отвечал ему поручик. «Послушайте, что вы так нервничаете. Можно подумать, случилось бог знает что». «Да случилось. Я представил своих подчиненных к наградам, а вместо этого... Но ведь это же обычная практика. Ваше подразделение отличилось, на него выделено 6 георгиевских крестов. Солдаты сами распределят их среди тех, кого посчитают достойным». «Да, я знаю, обычно все делается именно так, но тут случай совершенно необычный. Охотники начали воевать раньше всех, побывали в огне, захватили пленного. Неужели это недостойно отдельной награды? Я уж не говорю о пленении вражеского генерала и спасении офицера, за что награждение следует прямо исходя из статута знака отличия военного ордена. Владимир Васильевич», — голос майора смягчился, — «я целиком и полностью разделяю ваш порыв, однако не все так просто. Простите, я вас не понимаю. По поводу пленного ничего сделать нельзя, это распоряжение Тихминева, сами знаете. Пусть так, но бой у Изерджи. Послушайте, голубчик, я ведь тоже там был, и вполне разделяю ваше мнение, действия будущего заслуживают самой высокой оценки, но, что но, да эта история, будь она неладна, наш старик закусил у дела и слушать ничего не хочет, при том, что если Тиньков поинтересуется, непременно случится скандал. Послушайте, Василий Николаевич, я решительно вас не понимаю, можно подумать, что речь идет о производстве в офицера разжалованного, которого производить запретил сам государь, это же всего лишь солдатский Георгий. Ваша правда, махнул рукой майор, развели бодягу на пустом месте. Хорошо, я поговорю со стариком, а нет, скажем, что жребий на него лег. Так я могу надеяться, будьте покойны, поручик. Кстати, формально ведь охотники не ваши, что вы за них так переживаете. Лицо поручика на мгновение потемнело, но, несколько раз вздохнув, он вернул себе самообладание и тихо, но вместе с тем твердо, ответил, я повел их в бой, стало быть, мои. Цесаревич Александр шел вперед, так широко шагая, что свита едва поспевала за ним. Высокий и при этом довольно плотный, скорее даже грузный человек, в атаманском мундире 54 с генеральскими эполетами, он производил внушительное впечатление. От роду ему было всего 32 года. Вот уже месяц он командовал русскими войсками, объединенными в Рущукский отряд, но в настоящем деле пока еще не был, а сейчас направлялся с инспекцией в госпиталь. Впрочем, инспекцией это называлось только для формы. Разумеется, никто не ожидал, что великий князь примется считать казенные подштанники и сличать их с числом, указанным в ведомостях, или же проверять, как приготовлена пища. Хотя, даже если бы ему в голову взбрела подобная блажь, начальник госпиталя Аристарх Яковлевич Гершевский мог быть абсолютно спокоен. Порядок в его богоугодном заведении был образцовый. Паче того, перед визитом наследника престола все просто выскоблили и привели к крайней степени совершенства, какое себе только можно вообразить. Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Один из недавно доставленных из действующей армии раненых имел неосторожность очнуться и попытался встать, чтобы отправиться в нужное ему место. Как на грех, из медперсонала рядом никого не оказалось, потому как сестры милосердия в этот момент тайком глазели на цесаревича и его свитских, а врачи во главе с Гершевским встречали высокого гостя. Торопившийся великий князь стремительно преодолел расстояние между приемным покоем и палатой и, вспугнув сестричек, ворвался внутрь, едва не налетев на ковыляющего к выходу солдата с перевязанной головой. Как не худо было Федьке Шматову, а то, что перед ним полный генерал, он сообразил, а потому попытался вытянуться во фрунт, опираясь при этом на костыль. «Здравия желаю вашему высокопревосходительству», — отрапортовал он слабым голосом. Великий князь не без иронии оглядел фигурку в одной нательной рубахе и не слишком чистых кальсонах, но все же остался доволен. «Кто таков?» «Болховского полка рядовой Шматов». «Где ранен?» «У Изержи». «Крепко дали турку?» «Так точно». «В какой роте служил?» «В охотничьей команде». Последние слова Федька произнес уже заплетающимся голосом, покачнулся и наверняка бы упал, если бы Александр не помог ему. Свитские тут же бросились на помощь цесаревичу, и обратно к кровати Шматова несли великий князь, генерал и два флигеля-адъютанта. «Ну, это сразу видно, герой», — пробасил наследник престола и приколол обеспамятившему солдату на грудь крест. «Его в списках нет», — робко шепнул ему Ванновский 55. «Так внесите», — отозвался тот. «Чай, молодец, не в штабе штаны протирал». В следующий раз Шматов очнулся уже вечером и слабо застонал. «Очнулся, кавалер», — наклонилась над ним девушка в костюме санитарки. «Что вы, барышня, какой я кавалер, Георгиевский? Радуйся, солдатик, тебя сам цесаревич наградил». «Эва какой, что такое, голубчик, мне бы это, утку, ага, ее». Начало августа прошло в долгих маршах. Наконец к 9 числу Болховский полк оказался между деревнями Попека и Султанкой. Накануне туркам удалось занять деревню Айрсляр, выбив оттуда батальон неженцев, и теперь русские войска готовились к контратаке. «Будищев!» — кричал во всю глотку молодой солдат, так что его, наверное, слышно было и на турецких позициях. «Чего тебе?» — спросил Дмитрий, материализовавшись у него за спиной. «Дык это!» — вздрогнул от неожиданности тот, ротный кличет. «Ну, раз кличет, пошли!» — пожал плечами тот и, закинув на плечо винтовочный ремень, зашагал за денщиком поручика Михая. «Слышь, граф!» — поинтересовался посланец, «А почему у тебя турецкая винтовка?» «Что бы ты спросил?» – отрезал Будищев, не расположенный к разговору. Но денщика, звали которого Мишка Маньков, было так просто не унять. И не подумав обидеться, он продолжал. «А отчего ты не спросишь? Почто тебя ротный позвал? Так тебе откуда знать?» Пожал тот плечами. «А вот и знаю. Ну и дальше знай. И за что тебя только графом прозвали?» «Такого нелюбезного. Вот именно за это». Вскоре они добрались до места и застали поручика беседующим с непонятно откуда взявшимся подпоручиком Линдфорсом. «Ну вот, Иван Иванович, и ваш подчиненный. Вкратце я вам ситуацию обрисовал, а он доложит подробности». «Здравствуй, Будищев», — широко улыбнулся подпоручик, как будто увидел родного человека. «Здравия желаю вашим благородием». «Да ты, я вижу, уже ефрейтор». «Так точно. Чертовски рад тебя видеть». «Поправились уже, господин подпоручик, если честно, я сбежал», — доверительно шепнул солдату офицер, когда они пошли к месту расположения охотников. «Ужасно надоело в лазарете валяться. Ну, тут вас развеселят. А что такое?» «Да ничего, если не считать, что турецкие пули частенько долетают до нас. Хорошо хоть на излете и потому не убили никого. Как ты стал ефрейтором?» «А я знаю, поручик написал представление, полковник подписал, и вот...» «Пожалуйста, пришивай галун к погону». Селиверстова-то от Езерджи вперед ногами унесли, а совсем без старшего вроде как нельзя. «Царство небесное!» — стушевался Линдфорс. «А кто еще?» «Еще Лиходеева похоронили, Дашматова с Федотовым в госпиталь отправили, а остальные пока целы. Стрелкам в том деле куда больше досталось. Да и что нам сделается? В поисках больше не были, в рекогносцировку не ходили. Живем как у Христа за пазухой». Поручик не притеснял, да как вам сказать, ваше благородие, пожал плечами Дмитрий, он долго после того боя будто мешком стукнутый ходил, и своих-то толком не гонял, что уж тут про нас говорить, даже в рыло до сих пор никому не въехал, аж чудно, я написал на всех вас представление к крестам, покорнейше благодарим. Остальные охотники так явно обрадовались возвращению Линдфорса, что тот чувствовал себя именинником. Впрочем, понять людей было нетрудно. Если поручик Михай славился своей строгостью и придирчивостью, то Ванечка, как за глаза называли его солдаты, был человеком не злым, хотя и немного расхлябанным. «Скоро ли нас пошлют?» – задумчиво спросил подпоручик, прислушиваясь к звукам боя. «Ужасно хочется в дело». Дмитрий в ответ лишь криво улыбнулся и, разложив шинельную скатку, устроился на ней поудобнее. Тем временем стрельба на аислярских высотах усилилась. Громыхнуло несколько взрывов и послышались крики атакующих. Над головами снова начали с легким шипением пролетать пули, однако из-за дальности расстояния не могли причинить никакого вреда, а потому вызвали лишь смешки солдат. «Кажется, наши пошли», — вздохнул Линдфорс. «Невцы с софийцами», — пояснил Будищев, — «а мы сегодня в резерве». «А ты откуда знаешь?» — удивился офицер. «Я разведчик или где?» — пожал тот плечами и надвинул на глаза кепи. «Право. Какой ты все-таки скучный, неужели тебе нет до боя совсем никакого дела?» «Ну почему же нет, ваше благородие», — ответил ефрейтор, поняв, что Ванечка не отстанет. «Совсем недавно эта высота наша была, только вместо того, чтобы окопаться, неженцы там вала любили. А теперь их турки вышибли и устроили редуты, а мы будем героически в них лбом долбиться, чему я безмерно счастлив». «Значит, такова была оперативная обстановка», — назидательно заявил Линдфорс. «Начальство лучше знает, кого послать в бой первыми», — продолжил за него Дмитрий и снова надвинул на глаза головной убор. «Удивляюсь твоему спокойствию, неужели ты сможешь заснуть? Солдат спит, служба идет», — рассудительно ответил ему Будищев и добавил. «Солдат ест, служба бежит». «Ну, зачем ты это сказал?» — вздохнул подпоручик. «С утра маковой росинки во рту не было». «Хреново», — хмыкнул его подчиненный и, пошарив в сухарном мешке, достал оттуда кусок черствой лепешки, завернутый в платок, и протянул офицеру. «Держите, ваш брать, а то вам с голодухи какая-то фигня в голову лезет. Мне, право, неудобно», — попробовал отказаться Линдфорс, но Дмитрий не стал его слушать, а откупорив оплетенную бутыль, протянул ему. «Запейте». «Спасибо. Что бы я без тебя делал? Пропали бы, наверное». Ночь прошла в томительном ожидании. Известно было лишь то, что атака Невского и Софийского полков увенчалась полным успехом. Им удалось ворваться в наскоро возведенные турками укрепления и стремительным ударом выбить из них неприятеля. На следующее утро османы подвергли потерянные редуты ожесточенному обстрелу и несколько раз пытались отбить их. Однако русские солдаты и офицеры упорно сопротивлялись, переходя при надобности в контратаки, и отбили один за другим четыре приступа. На следующее утро, 11 августа, болховцы получили приказ сменить понесших наибольшие потери софийцев и двинулись в путь. Склон, по которому они поднимались, был очень крут. Идти приходилось по узкой дороге, почти тропе, длинной колонной. Если бы турки обстреляли их в этот момент, потери были бы ужасающими, но, по счастью, такая идея не пришла их артиллеристам в голову. То тут, то там виднелись трупы погибших при штурме вражеских солдат. По всей видимости, своих павших русские собрали, а турки остались валяться там, где их застала смерть. Редут оказался недостроенным, причем хуже всего дело обстояло со стороны, обращенной к противнику. Так что высокие потери русских были совершенно неудивительны. Едва болховцы втянулись на вершину горы, как раздались крики. Аллах и турки предприняли новую атаку. Густые цепи аскеров были уже совсем близко, но вместо измученных и расстрелявших большую часть огнеприпасов софийцев их дружными залпами встретили свежие роты болховского полка. Затем русские ударили в штыки, и закипела яростная схватка. Подпоручик Линдфорс первым бросился вперед, размахивая шашкой в одной руке и револьвером в другой. Пристрелив одного противника и рубанув второго, он увлек за собой подчиненных, и вскоре противник не выдержал их натиска и побежал. «Ура!» – закричал он, радуясь, и хотел было бежать дальше, но тут его остановил Будищев. «Куда вы, ваш брать?» – отбили турка, и, слава богу, так что давайте назад, пока они нас из пушек не накрыли. «Всем возвращаться!» – не допускающим возражений тоном приказал Михай. «Есть!» – нехотя отозвался подпоручик и принялся командовать. Тем временем Дмитрий по своему обыкновению принялся обшаривать трупы вражеских солдат в поисках патронов. По счастью, их сумки были еще полны, и скоро он набрал изрядный запас. Эти его движения привлекли внимание еще не ушедших офицеров Софийского полка, также принимавших участие в отбитии атаки. «Что это значит?» – спросил усатый штабс-капитан с измученным лицом. «Лучший стрелок в полку», – пояснил ему поручик, – «чудеса творит из трофейной винтовки. Но, как вы понимаете, с патронами беда. Хм, турецкие винтовки и впрямь лучше наших», согласился тот. «Пусть посмотрит в том углу. Там у турок огнеприпасы были сложены. К нашим винтовкам они не подходят, так что мы их не трогали.